вода в реке журчит прохладно, и тень от гор ложится в поле, и гаснет в небе свет, и птицы уже летают в сновидениях. А дворник с черными усами стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый и топот ног и звон бутылок. Проходят дни, затем недели, затем года проходят мимо, и люди стройными рядами в своих могилах исчезают. И дворник с черными усами стоит года под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый и топот ног и звон бутылок. Луна и солнце побледнели, созвездия форму изменили, движение сделалось тягучим, а время стало, как песок. Лишь дворник с черными усами стоит опять под воротами. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня, 2 февраля, день памяти русского и советского писателя и поэта, одного из последних писателей и поэтов русского авангарда, Даниила Ивановича Хармса. Он умер в 1942 году. И умер в психиатрической больнице, знаменитой питерской психиатрической больнице «Кресты». И, в общем, сегодня большинство специалистов считали, что писатель симулировал психическое заболевание, чтобы избежать расстрела. Он умер во время блокады Ленинграда в наиболее тяжелый по количеству голодных смертей месяц. И, по счастью, потом Яков Друзкин вместе с Мариной Малич спасли его архив, и это один из немногих архивов писателей группы «Абериу», которые полностью сохранились. Ну, впрочем, как всегда в нашей программе, не столько о Хармсе, сколько о его творчестве. Творчество это было очень странным, шокирующим, эпатирующим. И в начале 80-х годов, боже мой, мы узнали о нем фактически только в начале 80-х, когда появились первые публикации и первая советская книжка. Вот тогда мы смеялись до слез и стали задумываться над вопросом, а это вообще зачем? Зачем вот та самая главная часть прозы и драматургии Даниила Хармса, который он писал для взрослых, а, попросту говоря, писал в стол, потому что публиковать это в те времена было совершенно невозможно. Так вот, зачем это? Для чего? Ну вот, например, один из случаев. Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека. Я сижу у себя в комнате и ничего не делаю. Вот кто-то пришел ко мне в гости. Он стучится в мою дверь. Я говорю: «Войдите». Он входит и говорит: «Здравствуйте, как хорошо, что я застал вас дома». А я его стук по морде, а потом еще сапогом в промежность. Мой гость падает навзничь от страшной боли. А я ему каблуком по глазам. Дескать, нечего шляться, когда не звали. А то еще так:

Тут опять папа разбушевался, дескать, это, мол, еще нельзя назвать рождением. Это, мол, еще не человек, а скорее наполовину зародыш. И что его следует либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор. И вот посадили меня в инкубатор. В инкубаторе я просидел 4 месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Больше я ничего не помню. Через 4 месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в третий раз. Днем моего рождения стали считать именно 1 января. В декабре 1931 года Харлс был первый раз арестован вместе с Веденским и Бахтеревым по обвинению в участии в антисоветской группе писателей. Приговор был заменен высылкой, минус 12, так называемый поэт жил в Курске. Вот потом, когда он вернулся, то они вместе с Александром Веденским, Леонидом Липавским, Яковом Друскиным составили дружеский круг чинарей. Фактически там в 30-е проходило все творчество. Они встречались несколько раз в месяц, чтобы обсуждать какие-то философские вопросы, то, что сами написали. Очень интересные записи этих встреч оставил Леонид Липавский, так называемые разговоры Леонида Липавского. И вот там есть еще одна версия, между прочим, того, как Хармс родился. Липавский говорит, цитирую я: «Удивительно, что крокодилы рождаются из яиц». На что Хармс отвечает: «Я сам родился из икры». Тут даже чуть не вышло печальное недоразумение. Зашел поздравить дядя. Это было как раз после нереста, и мама лежала еще больная. Вот он и видит, стоит люлька, полная икры. А дядя любил поесть. Он намазал меня на бутерброд и уже налил рюмку водки. К счастью, его вовремя успели остановить. Потом меня долго собирали. Как же вы чувствовали себя в таком виде? Признаться, не могу припомнить. Я был в бессознательном состоянии. Знаю только, что родители долго избегали ставить меня в угол, так как я прилипал к стенке. И долго вы пробыли в бессознательном состоянии? Ну, примерно до окончания гимназии. Конец цитаты. Здравствуйте, Саша. Алло. Алло, здравствуйте. Саш, вы поэт и филолог, насколько я знаю? Да. Скажите, пожалуйста, зачем вот это все? Зачем в 30-е годы? И что это за феномен? Ну, давайте скажем, проза Хармса. Проза и стихи для взрослых, потому что о детских мы, конечно, поговорить не успеем. Ну, для меня, прежде всего, в этой поэзии абсурда и абсурдной прозе Хармса я, прежде всего, за этим вижу очень сложное философское и интеллектуальное построение, потому что это все-таки, наверное, ну, то, что делал Хармс, творчество Хармса, наверное, все-таки ближе к тому, что мы понимаем сейчас под современным искусством, нежели к классике. И к постмодернизму, да? Вот к постмодерну. Ну, не совсем к постмодерну, но, ну, и огрубляя так. И Хармс, в общем, и вел себя в кругу своих знакомых как типичный современный художник, занимаясь жизнетворчеством и эпатажем. И, но это все, это для меня это всегда было вторично. Я всегда видел в, я всегда считал, что это видение абсурда окружающей в окружающей жизни, абсурда не основательности, человеческих поступках, в человеческой жизни вообще, ощущение того, что человек в принципе не стоит на твердой земле, ему не на что опереться, и в течение всей своей жизни он плавает в этом хаосе. Это, вообще говоря, довольно страшное ощущение. Ну и... вот, Саш, я что хочу спросить, простите, что перебиваю. Вот все-таки, как же можно хаос лечить хаосом? Как бы абсурд окружающей действительности абсурдом прозы? Или это такая форма предельного, до конца открытого реализма? Но тогда какое он имеет отношение к современному искусству, как вы говорите? И чего я пытаюсь понять? Я пытаюсь понять вот это вот, ну хорошо, он занимался эпатажем, строительством жизни и отражением абсурда. Ну, вряд ли наша жизнь стала менее абсурдной к сегодняшнему дню. Но, тем не менее, как-то вот мне всегда казалось, что в прозе и черном юморе Хармса есть некое лекарство от абсурда. Или все-таки я не прав? Вероятно, это лекарство есть. Это лекарство, собственно, состоит в том, что это выражается словами, и это принимается человеком как вообще основа своего мира, мировосприятия, основа своей жизни вообще, а не убегание от этого и закрытие этого для себя. Это, безусловно, трагическое, но это приятие бессмысленности окружающего мира. Вот приятие ли? Я к тому, что... То есть это приятие абсурда? Или все-таки это единственный способ честного говорения? Потому что ведь на самом деле... Ну, на свете есть много людей, которые сидят дома и думают. Вот если сейчас кто-нибудь ко мне войдет в комнату, я в морду дам. Но очень мало кто в этом признается, в таком состоянии души. Как бы абсурд преодолевается говорением, ну тогда почему таким простым по форме говорением, таким кратким, таким анекдотичным? Я думаю, что если бы это... Я думаю, что если бы это говорение было усложнено, то не было бы этого эффекта неожиданности, эффекта, поражающего эффекта от и стихов, и прозы, потому что для восприятия какого-то сложного философского текста необходимо, во-первых, необходимы соответствующие интеллектуальные и духовные усилия, которые сам художественный текст и основной его посыл, в общем, замыливают, если можем так выразиться. То есть мне всегда казалось, что в самой простоте и олиповатости этой формы кроется, собственно, сила этих художественных текстов. Спасибо большое, Саша. Спасибо. Ну, по крайней мере, Хармс, честное слово, ошарашивает и заставляет задуматься. Все те же случаи. Я всегда вспоминаю этот случай, когда, я не знаю, мне приходится говорить о проблеме Хармса. Цитирую. «Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа у него тоже не было. У него не было даже рук и ног, и живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы не будем о нем больше говорить. Конец цитаты. Я думаю, Саша, поскольку вас хватило смелости сказать что-то о Хармсе, поскольку я знаю, есть очень много людей, которые его любят и не хотят о нем говорить, что, наверное, существует некий абсурд или некий хаос социальный, только очень-очень специфический. Такому, по-моему, Абирашеду принадлежат эти мысли, вашему коллеге-филологу. Он первым использовал нравящееся мне очень понятие мимесис, то есть подражание. В некотором смысле искусство, театр, драматургия, поэзия в какой-то момент времени начинают подражать вкусам публики, строить на сцене и в жизни, ну, как бы мир, ублажающий людей, которым хотелось бы, в частности, как это было и в 20-х, 30-х годах, чтобы все думали одинаково. И чтобы все было просто. Тогда мир покрывается чем-то вроде корки мимесиса. Вот такого сплошного подражания друг другу. Когда мы все начинаем одинаково лгать. Вот это особенно заметно при таких... Когда все человечество охватывают массовые идеи, типа идеологии социализма или фашизма, и тогда становится заметно, что вот этот возникает монолит лжи, основанный на подражании друг другу. Все ведут себя одинаково, и появляются темы, о которых не принято говорить. Ну, не принято было говорить в Германии о концлагерях. И у нас до сих пор как-то не принято говорить о ГУЛАГе. Ну, в общем, не принято. Как-то считается это нехорошо. Ну, было и было. Пора забыть. Как бы искусство начинает представлять миру картину Вселенной, пересмотренной, исправленной наилучшим для зрителя или публики образом. Все вежливо лгут друг другу. И тогда появляется, обязательно появляется, обязательно, Кафка, Елизавета Бам, единственная пьеса Хармса, которая была поставлена при его жизни в 1928 году. Это единственное было такое славное время, когда один раз прошло публичное выступление Бериу с постановкой этой пьесы. Она начинается с ареста пьесы Елизаветы Бам. С того, что главную героиню приходят арестовывать два милиционера, которые потом оказываются, правда, клоунами, ну, по сути. Но это был 27-й год. Тогда, конечно, аресты были, но, в общем, это все равно был еще не конец 30-х годов. Ну, а на другом конце Европы, в Праге, Кафка писал свой процесс и писал его ровно о том же, о совершенно абсурдном аресте. И, конечно, и тот, и другой имели в виду еще не столько реальные аресты, хотя Хармс уже возможно, сколько некий арест духа под вот этой коркой единой лжи. Скорее не хаоса, как мелькание частиц, а некого монолита абсурда, который надо было расколоть или рассечь каким-то образом. И тогда появлялось вот это странное искусство. Оно, мне кажется, и до сих пор производит ровно такое же впечатление, потому что все мы погружаемся в какой-то монолит успокоительной лжи про самих себя, про других, про время, в которое мы живем. И тогда вдруг неожиданно являются абериуты. Чрезвычайно неожиданно. Вот что рассказала наша замечательная Людмила о том, как она познакомилась с творчеством Даниила Хармса. Здравствуйте. Я хочу рассказать о том, как ко мне пришел этот автор. Это было уже достаточно давно, это в те годы, когда я училась в аспирантуре. Это было начало 80-х годов, и тогда мне моя приятельница, филолог, впервые назвала это имя и даже познакомила с Анатолием Александровым, который занимался всерьез Хармсом. Потом та же приятельница посоветовала мне посетить закрытое выступление, посвященное Даниилу Хармсу. Это было во Дворце культуры питерском, первой пятилетки, и туда все пришли как на тайное сборище, ни у кого не спрашивали ни билетов, ни паспортов, все пришли и тихо сели. Зал был переполнен, это была настоящая ленинградская интеллигенция. И вышли выступающие, это были Карцев и Ильченко, и началось представление. Я не была к нему готова, я не была готова ни к этому тексту, ни к этому юмору, ни к этим смыслам. Но я вообще человек сдержанный, но я так смеялась, что я поняла, что я просто задыхаюсь, и что мне нужна скорая помощь. Но, к счастью, до нее не дошло. То есть я была в каком-то потрясении. Ты вспомнила, я тогда Анатолия Александрова, и стала искать я книжку «Даниил Хармс». И нашла ее уже дома, на севере, совершенно случайно, в книжном магазине. Я купила маленький синенький томик, первый томик, вышедший еще тогда в Советском Союзе. Потом я приехала однажды, вот в феврале, в Ленинград. Это было, скорее всего, конец 80-х годов. И 2 февраля в приюте «Комедианта» был вечер, посвященный памяти Даниила Хармса. Вечер должен был начаться, ну, в 19 часов. Вышел знакомый мне, кстати, Анатолий Александров. Он не был склонен, Царство Небесное его уже нет на земле, он не был склонен к длинным каким-то речам. Он очень как-то так помялся и сказал, что концерт задерживается, потому что задерживается артист, который должен исполнять и песни, стихи Хармса, и читать самого Хармса. Ну, задерживается и задерживается. Однако вот эта задержка длилась и длилась и длилась и длилась, и где-то уже продолжалось около 2 часов. Публика ленинградская, интеллигентная, ждут. Вдруг раздался буквально визг какой-то, потому что по рядам в приюте «Комедианта» по ногам пробежала крыса, и дамы стали визжать, а кавалеры стали каким-то образом эту крысу от дам отгонять, но я поняла, что вот он, дух-то Хармса, где-то совсем рядом. Однако же ожидание продолжалось. И когда оно уже перевалило примерно за 2,5 часа, на сцене появился очень такого провинциального вида человек в валенках, в каких-то стареньких таких брюках, в таком свитерке, полненький, лысенький, невзрачный достаточно. Он извинился так мягко и сказал, что он из Сибири приехал, и что он врач, что он психиатр, что он совсем недавно защитил диссертацию по болезням Даниила Хармса. И вот сейчас, вот в это время, свободно еще от представления, он познакомит с выводами своей диссертации. Публика прислушалась. Этот человечек, иначе его не назовешь, он стал перечислять все диагнозы Хармса, которые касались всего организма. Это длилось минут 10, наверное, или 15, но тут появился, наконец, ликующий совершенно Анатолий Александров и сказал, что приехал артист. Доктор ретировался, а его место занял артист, уже такой достаточно пожилой человек, очень, опять же, ленинградский, очень интеллигентный, с гитарой, такой худенький, такой юркий, достаточно пожилого возраста. И он начал так: «Вы извините, — сказал он, — пожалуйста, но я вчера выписался из больницы». И тут раздался просто гомерический хохот зала, потому что перед этим перечисляли диагнозы. Он не понял, чем вызван этот смех, и продолжал. Он сказал: «Вы знаете, я действительно попал в такую переделку, потому что мне там удалили половину желудка и вставили новые клапаны». И чем дальше он рассказывал о себе, тем больше хохотал зал. И вот тут-то я стала понимать, что сам гений Хармса, дух Хармса в этом зале присутствует. Но далее пошло следующее. Артист предложил, он говорит: «Я не буду читать вам Хармса. Зачем вам Хармс, правда, на вечере его памяти? Вы все прекрасно Хармса знаете, иначе бы вы сюда не пришли. Я вам пою и прочитаю свое любимое», — сказал он. А мое любимое, то есть его любимое, это русская поэзия 18 века. И это был, ну, совершенно незабываемый вечер, потому что он часа три подряд, наверное, он и читал русскую классику 18 века, и пел. И вот уже далеко за полночь я вышла с этого концерта, февраль, 2 февраля, пришлось идти через весь центр Петербурга. Я никогда не забуду этот вечер памяти Хармса, и главное то, как дух Хармс вот так вот явил себя и в этих задержках, и в этих перечнях очень комичных по-своему его диагнозов, и в этом прорыве века 18-го, которому, я думаю, Хармс уже был весьма и весьма неравнодушен, и главное, вот какой-то такой театральной, бесконечной, чуть-чуть абсурдной, но импровизации. Отлетят, как ласточки. Облетим, как ласточки. Часы стучат на бочке. А я сижу в гармошке. Серебряные нити. Эх, куда же мы летим? Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, почесал рот, опять заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер. Калугин проснулся, положил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку, и опять заснул. И опять увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, переменил газету, лег и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах сидит милиционер. Тут Калугин проснулся и решил больше не спать. Но моментально заснул и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты. Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог. Калугин спал 4 дня и 4 ночи подряд, и на пятый день проснулся таким тощим, что сапоги пришлось подвязывать к ногам веревочкой, чтобы они не сваливались. В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, и его не узнали, и подсунули ему полуржаной. А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным, и приказала Жакту выкинуть Калугина вместе с сором. Калугина сложили пополам и выкинули как сор. Конец цитаты. Примерно так, если говорить честно, жизнь поступала с человеком в разные времена. 30 лет спустя после смерти Хармса философ Жиль Делёз и психоаналитик, и анархист Феликс Гватари написали книгу, выпустили книгу «Антиэдип», в которой описывали, как человек превращается в тело без органов, коросту лжи, в пустой комок желаний. Конечно, у Делёза и Гватари не только об этом, и не все так просто, но там они вели борьбу против того, что они называли современным фашизмом. Против фашизма всех нас, в наших головах и в нашем каждодневном поведении. Фашизма, который заставляет нас любить власть, жаждать той самой вещи, которая подавляет и эксплуатирует нас, поскольку сами собой мы не справляемся. Делёз и Гватари описывали человека как Калугина, которого сложили пополам и выбросили как сор. Вот это тело без органов, эту коросту лжи, эту систему подавления человеческой личности авторитарной системой или ложью капитализма, поскольку двухтомник, в который вошел «Антиэдип», потом получил название «Капитализм и шизофрения». Вот именно для этого нужна, наверное, проза Хармса. Она как будто вскрывает коросту лжи. И как в одном из подзаголовков случаев Хармса, дает новую старую идею, которая огорашивает человека, к ней неподготовленного. И тогда человек вдруг на какое-то время освобождается от этой корки полузабытья. Он буквально получает по морде и просыпается. Ну и, конечно, говорить в одной передаче о Хармсе невозможно. Поэтому давайте мы снова попробуем. Ну вдруг за завтрашний день и послезавтрашний вы что-нибудь почитаете и скажете: нам сейчас нужен Хармс? Или нам его лучше, проще забыть и не думать? Даниил Хармс. По-прежнему тема следующей нашей программы. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком, и в дальний путь, и в дальний путь.